не было никакого сомнения, что Энрику заключили в одной из подземных келий. И потому они осторожно спускались, освещая мокрые стены. Когда помощники палача, положив несчастную женщину на гнилую солому, вышли из кельи, Энрика пришла в себя после всех ужасов, испытанных ею в последний час, вздохнула свободнее, когда увидела себя одну и избавленную от прикосновения к ней отвратительных слуг. Она стала на колени и молилась. Долго лежала с распростертыми к небу руками на сыром полу своей кельи. Вдруг ее оторвали от молитвы жалобные звуки, до того потрясающие душу, что она встала и крепко прижала руки к своему лицу. Страдальческие вздохи повторились. И Энрика обратилась к тому направлению, откуда они раздавались, но темнота и толстые стены, окружавшие ее, препятствовали ее невольному намерению пойти туда, откуда шли эти ужасные звуки. Она различила, однако, что это была женщина, испытывавшая страшные мучения. Стоны несчастной как бы пробудили из глубокого сна всех остальных невольных обитателей мрачного подземелья, со всех сторон послышались стоны, плач и вздохи страдальцев. Энрика осматривалась по сторонам и ничего не могла различить в окружавшей ее темноте. По телу ее пробегал трепет ужаса, глаза расширились, зубы невольно стучали, как в лихорадке. Она протягивала руки, как будто хотела оттолкнуть от себя эти страдальческие звуки, которые были в состоянии свести ее с ума. И действительно, всякий, кто был заключен в этих комнатах, почти вскоре сходил с ума от страха, внушаемого местом, которого не может описать ни одно перо. Тихо и боязливо подошла несчастная к своей соломенной постели и, скорчившись, села около нее. Могильный воздух окружал ее. Холодный пот выступал на лбу. Она не смела дышать и с широко раскрытыми глазами смотрела в непроницаемую темноту, откуда со всех сторон раздавались ужасные стоны тех, кто не умер под пыткой. Минуты казались Энрике часами. Все ее члены дрожали от отчаяния. Она призывала смерть, которая, конечно, была бы для нее благодеянием. Вдруг лихорадочно прислушивавшаяся Энрике показалось, что какие-то тихие шаги подходят к ней по одному из подземных ходов. Она пришла в ужас, что это опять сыщики, и что пришел черед испытать все мучения, после которых несчастные жертвы издавали такие тяжкие стоны. Энрика не ошиблась. Шаги приближались к той части отвратительного подземелья, в которой находилась ее келья, и она увидела слабый свет через узкую, как волос, щель своей двери. Энрика стала про себя горячо молиться. Она предавала свою душу в руки Божьей Матери. Она молила ее за своего пропавшего ребенка и за Франциско, которого она одного любила на земле, для которого она и жила. Вдруг раздался, как Божий глаз, тихий, подавленный зов, который все приближался. Она вскочила и стала прислушиваться. «Энрика, находишься ли ты в одной из этих келий?» — спросил тихий голос. «Энрика, отвечай!» «Я здесь! Здесь, мой Франциско!» — отозвалась она, спеша к двери, через щель которой луч света делался все ярче и ярче. У нее сильно билось сердце, она хорошо узнала голос, она бы различила его между тысячами голосов. Франциско перебрал все ключи большой связки, пока не нашел тот, который подходил к тяжелой двери, отделявшей его от Энрики.